Глава 17. Стефания. Выбегаю на воздух и глубоко дышу, не чувствуя холода. На улице легкий мороз, а я в одном платье и туфлях. Но мне абсолютно все равно, я не чувствую холода. Наоборот, все тело горит от ярости, злости, разочарования и щемящей боли в груди. Машу рукой, ловя машину, и оглядываюсь. Я не уверена, что он за мной вообще побежит, но все же, если догонит, то не выпустит. А я не хочу больше в его лживую ловушку. И ведь он искусно лгал не только мне. Он всех предает или не считает нас за живых людей, у которых есть душа и чувства. Я для него игрушка, развлечение в свободное время. И все. «Ненавижу!» — выкрикиваю в никуда. Чувствую, как начинает нещадно щипать глаза. Хочется вернуться и вцепиться этому хозяину жизни в лицо. Расцарапать его в кровь, чтобы стереть это наглое выражение. Как назло, ни одна машина не останавливается. Наверное, принимают меня за сумасшедшую или проститутку, но кто еще может холодной ночью идти по трассе в одном платье? Парадоксально то, что мне нравилась его наглая ухмылка. Я принимала его власть, его невыносимый характер, грубость. Я растворилась в этом мужике и ни разу не усомнилась в его искренности и серьезности. Глеб априори не мог лгать. В моих глазах он был богом, а он... Даже слов не нахожу. Не дьявол, хуже. И почему так больно ноет в груди? Наверное, я сама виновата. Веду себя так, что никто и никогда не рассматривает меня всерьез. Я всего лишь приятное времяпрепровождение. Хобби, с которым можно отдохнуть от быта и рутины. Дохожу до стоянки такси и сажусь в первую попавшуюся машину. Водитель долго рассматривает меня в зеркало заднего вида, а потом вопросительно смотрит. «Куда едем?» «А куда я еду?» «Домой?» «Не хочу. К родителям тоже. Мне все равно, куда ехать, лишь бы подальше от этого человека. Есть какой-нибудь приличный бар?» «Понимаю, что хочу напиться до потери памяти, чтобы ничего не чувствовать». «Есть. Рио», — устало отвечает водитель. «Тогда поехали в Рио». Усмехаюсь я и закусываю губы, чтобы истеричный смех не перешел в рыдание. Глубоко вдыхаю и понимаю, что пропитана его запахом, и мне противно от себя. Я оказалась по ту сторону рая. Той, которую ненавидят, и той, которую проклинают. Я та, кто несет боль, но такую, как я, быстро забывают, выкидывая, чтобы не портить жизнь. Ведь таких, как я, дур, полно. В любой момент можно найти новую. Облокачиваюсь на спинку, закрываю глаза и кажется, что падаю, лечу в огромную пропасть, в которую он меня толкнул. Во мне столько чувств и эмоций, они взрываются внутри, что, кажется, меня разорвет на ошметке. И ведь я только сейчас понимаю, что люблю этого мужика. Хочется рассмеяться над собой, но плакать хочется больше. Таксист тормозит возле бара, и я только сейчас понимаю, что забыла сумочку. У меня нет денег, чтобы расплатиться. Снимаю с себя сережки с бриллиантами и протягиваю таксисту. «Они стоят как 1000 поездок», — констатирую я. Мне не жалко украшения, ведь это он мне их подарил. Мужик шумно выдыхает, включает в машине освещение и рассматривает серьги. Потом кивает, пряча их в нагрудный карман. Выхожу на улицу и бреду к бару. Буду расплачиваться по тому же принципу. У меня есть браслет, тоже подаренный мне моим личным дьяволом. Таксист не обманул, бар приличный. Много элитного алкоголя. Бармен в бабочке с голливудской улыбкой. Пару мужчин за стойкой, компания девушек за столиком, полумрак и приятная тихая музыка. Сажусь за стойку, ловя на себе заинтересованные взгляды мужчин. Усмехаюсь. «Все вы хороши». Клюете на одинокую женщину, а потом втаптываете ее в грязь. «Текилу и лайм», — прошу бармена. Он учтиво кивает и собирается налить мне шот. «Нет, всю бутылку», — уточняю я. Мужик рядом выгибает бровь. «Да, такая женщина, как я, бухает. И мне плевать, что вы обо мне думаете. Падать-то ниже некуда. Меня уже сравняли со шлюхой. Забираю со стойки бутылку, лайм, соль». И иду к самому дальнему столику возле окна. Первая порция алкоголя обжигает. Внутри все горит, но это гораздо лучше, чем пульсирующая боль. Беру лайм, посыпаю его солью и откусываю кусочек. Слезы все-таки скатываются из глаз. Ну и пусть. Плакать иногда полезно. Наливаю себе еще текилы и залпом выпиваю. Хочется курить, но у меня нет сигарет. Да и нельзя, наверное, здесь курить. Чувствую опьянение и утираю слезы. Нарыдаюсь дома, потом себя пожалею. А сейчас я хочу полную потерю чувств и памяти. «Не камильфо такой шикарной женщине пить в одиночестве!» — раздается надо мной мужской голос. Поднимаю глаза и вижу одного из мужчин, который сидел за баром. «Ну, конечно, он должен подкатить ко мне. В их понимании женщина пьет ночами в баре только для того, чтобы подцепить мужика», — принимает меня за шлюшку. Осматриваю мужика среднего роста и неопределенного возраста. Глаза немного пьяные и сальные. Костюм, часы, но больше рисуется, чем представляет из себя какой-нибудь старший менеджер. Улыбается гад, а дома, наверное, ждет его жена. «А ты у нас француз?» – дерзко спрашиваю я. «Для тебя я буду кем угодно». «Стань невидимкой, исчезни!» – кидаю я и опрокидываю еще один шот. «Знаю, что нельзя себя вести так с мужчинами». Знаю, что нарываюсь, но мне все равно. Я потеряла страх и ориентиры. Меня просто тошнит от мужчин. А ты дерзкая, я смотрю. Мои слова заводят его, и я начинаю злиться. Отвали, я мальчиков не заказывала, пренебрежительно кидаю я. Я пьяна, и мне ничего не страшно. Я просто хочу, чтобы от меня все отстали. Слушай, не хами. Я ведь не всегда такой добрый. Мужик хватает меня за предплечье, пытаясь развернуть. Руку от нее убрал? Или она у тебя лишняя? Закатываю глаза, начиная посмеиваться. А вот и Глеб Александрович пожаловал. Меня отпускают, я отворачиваюсь к окну. Я прям на расхват сегодня. Извини, не знал, что это твоя баба. Дерзкая она у тебя, отзывается мужик. О! «Тушите свет! Романов не любит, когда с ним так разговаривают!» Глеб на секунду прикрывает глаза и подходит к мужику. «Он и так зол моим побегом, а тут еще кто-то путается у него под ногами!» Рывок, и менеджера припечатывают фейсом в стол, заламывая руку. Мужик взвывает от боли, но ничего не может сделать. Он обездвижен. Глеб мастерски делает болевые приемы. Только кому-то достаются физические, а мне моральные, и они гораздо больнее. «Это у тебя бабы, а у меня женщина. Моя женщина. Мой бывший бог учит менеджера манерам, но почему-то смотрит мне в глаза. Ни грамма вины он не испытывает. В его темных лживых глазах только злость. Конечно, его игрушка нарушила правила и взбунтовалась». «Все, все, я понял, извини!» – скулит менеджер, и Глеб его отпускает. Мужик уходит, а меня вновь хватают за предплечье и тащат на выход. «Замечательно! Меня спасли от одного мудака и тут же кинули в лапы к другому!» «Пошли!» – нервно рычит Глеб. «Да пошел ты!» – сопротивляюсь, привлекая к себе внимание. Глеб резко дергает меня, прижимая к себе, и стискивает талию до боли. «Не нужно играть на публику», — сквозь зубы проговаривает он. А я чувствую от него тонкий цветочный аромат женских духов, и внутри все горит от ревности. «Боже, это так нелепо — ревновать к жене, к женщине, которая имеет на него право!» «Все, отпусти меня!» — шиплю в ответ, потому что не хочу чувствовать его прикосновений. У меня горит от них кожа, оставляя глубокие ожоги. «Я пойду сама!» Романов всматривается мне в глаза, словно не доверяет, а потом отпускает и пропускает вперед. «А рассчитаться?» — кричит нам вслед бармен, но Глеб не обращает внимания. Бармен выбегает за нами на стоянку, а мне смешно. Парень что-то кричит, но господину Романову все равно. Он открывает машину, молча достает бумажник, вынимает несколько купюр и пренебрежительно всовывает их в руки парню. Глеб обходит машину, открывает для меня дверцу, и я сажусь. Истерика ни к чему хорошему не приведет, Нужно спокойно донести Глебу, что я не хочу быть любовницей. Хотя алкоголь во мне бушует, требуя расправы. Но я стараюсь себя контролировать. С хищником нужно вести себя осторожно. Романов садится за руль и выезжает со стоянки. «Куда мы едем?» «Ко мне. Объяснишь, почему таскаешься с Демченко?» Грубо кидает он, опуская до уровня шлюхи. «А ты — свое семейное положение», — усмехаюсь я. Вижу на панели пачку сигарет и вынимаю одну. Хочется бить его в ответ. «Так же больно, как он меня!» «Да», — холодно отвечает он и прибавляет скорость. Беру его металлическую зажигалку, прикуриваю и открываю окно, впуская в салон машины холодный воздух. И ведь он не чувствует себя виноватым. Хищники не защищаются, они нападают в ответ. По дороге во мне меняются десятки эмоций. Мне то хочется рыдать, то смеяться, словно сумасшедший, то кричать и бить Глеба. Но я еще надеюсь, что всему есть оправдание. Глупо, но я жду чуда, того, что облегчит мою боль. Хотя я большая девочка и понимаю, что чудес не бывает. Романов паркует машину, и я спешу выйти первой. Меня немного пошатывает, но алкогольная анестезия не дает мне впасть в истерику. Сама иду к дому, звонко стуча каблуками. Спотыкаюсь, входя в подъезд. Глеб придерживает меня, но я одергиваю руку, не позволяя себя касаться. В лифте я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что у меня размазана косметика. Немного черных подтеков под глазами, как символично, отражает мое настроение. Глеб открывает дверь квартиры. Я прохожу внутрь и в наглую иду в гостиную, прямиком к бару. Веду пальцами по бутылкам, беру мартини и наливаю себе полбокала. Говорят, нельзя мешать напитки, иначе похмелье будет тяжелым. Хуже уже не будет. Да, завтра у меня начнется настоящая ломка по этому мужику, и, возможно, мне понадобится реабилитация. Добавляю в мартини льда, облокачиваюсь на бар и смотрю, как Глеб снимает пиджак, нервно стягивает с себя галстук, отшвыривая его в сторону. Он всегда сексуален, даже когда злится. «А Оксана в курсе существования этой квартиры?» — язвительно спрашиваю, отпивая напиток. «Да», — спокойно отвечает он и закатывает рукава белоснежной рубашки. «У-у-у, даже так?» — иронично усмехаюсь. «Наверное, наведывается сюда раз в неделю, стирает пыль и меняет белье на кровати, где ты трахаешь любовниц». Он слушает меня, облокачиваясь на спинку дивана, складывает руки на груди и наблюдает за тем, как я допиваю мартини и наливаю себе еще. Голова идет кругом, тело немеет, и мне почти хорошо. Почти все равно на этого дьявола и почти плевать на чувства, которые горят внутри. «В каких позах ты с ней спишь? Так же грубо и извращенно?» Меня несет, и я выливаю весь поток мыслей в своей голове. Не хочу держать их в себе. «Или ты ее любишь нежно, а меня грязно имеешь? Ты врешь всем! Ты не имел никакого права делать из меня любовницу!» Повышаю голос, хрипну и запиваю подступающие слезы мартини. «Все сказала?» От его резкого, грубого голоса идут мурашки, но мне не страшно. «А теперь слушай меня. Я не лгал. Мы официально не женаты. Оксана моя гражданская жена и мать моего сына. Она моя другая жизнь, которая тебя не касается. Тебе мало того, что я тебе даю. А мне становится смешно. И я смеюсь, запрокидывая голову. То есть ты даже не станешь оправдываться и рассказывать мне, как тебе плохо живется с женой, или о том, какая она сука, и вы живете только ради ребенка? Ни одного оправдывающего фактора? Нет, я вообще ничего не собираюсь обсуждать с тобой. Для тебя этой стороны моей жизни не существует. Ты даешь мне интим, расслабление, удовлетворение необходимых потребностей, энергию и помогаешь забыться. Я в ответ щедро плачу. Нет, вновь допиваю мартини и с грохотом ставлю бокал на стойку. Кажется, ты не понимаешь, ухмыляется Романов, отталкивается от дивана и идет на меня. Я не спрашиваю твоего желания. Ты принадлежишь мне и делаешь, что я хочу, пока мне не надоест. Его глаза темнеют, становясь черными, а голос стальным. «Этого не будет! Я не умею делить мужчину! Либо ты только мой, либо...» Сглатываю, когда он подходит вплотную. Пытаюсь обойти Романова, выскользнуть, но он хватает меня за руку, толкает и вжимает в стену. «Кажется, ты не слышишь меня. У тебя нет выбора. Я пьяна, комната кружится и нет сил сопротивляться, но я собираюсь, размахиваюсь и даю ему пощечину со всей силы и с удовольствием наблюдаю, как по его щеке расползается красное пятно. Размахиваюсь еще раз и бью по другой щеке, чувствуя, как отбиваю ладонь. Романов хватает меня за скулы и больно сжимает. «Все? Удовлетворена?» «Нет! Отпусти! Мне противны твои касания!» Шиплю ему в лицо. «Силы не равны. Драться с хищником бесполезно. Я только теряю силы». Он подавляет меня, опуская вниз. И я ведь была готова сползти к его ногам, но не в качестве временной игрушки. «Заткнись!» — рычит мне в губы, кусая больно нижнюю, сильнее вжимая, лишая дыхания. У меня все плывет перед глазами. Еще немного, и из глаз хлынут слезы, которые я пытаюсь удержать. Мне хочется рыдать от бессилия и безысходности. Ведь он не шутит. Романов действительно считает меня своей вещью. «Теперь мы поговорим о тебе. Ты не ответила на вопрос, Стефания. Ты трахаешься со своим бывшим?» «А что, если да?» — дерзко отвечаю и в ту же секунду жалею. Он сильнее сжимает мои скулы, причиняя боль, а темные глаза загораются яростью. И мне становится страшно. Нет, не от его реакции, а от того, что Романов сломает меня и действительно превратит в безвольную игрушку. А я не хочу. Лучше сдохнуть от тоски и боли, чем у его ног на вторых ролях и никогда не узнать любви. «Тогда ты достойна того, чтобы тебя трахали, как шлюху», — кидает мне в лицо, и из моих глаз брызжут слезы. Романов хватает меня и тащит в сторону спальни. Я запинаюсь на каблуках, подворачиваю ноги, рыдаю в голос, но ему все равно. Глеб затаскивает меня в спальню и швыряет на кровать. На мгновение впадаю в ступор. Еще ни один мужчина так со мной не обращался, и я не собираюсь этого терпеть. Хочу подняться и уйти, но он толкает меня назад, словно я неживая кукла. «Изнасилуешь?» — в истерике кричу, пытаясь вновь подняться, и уже жалею, что так напилась, потому что ноги и руки не слушаются. Не могу ускользнуть от этого монстра. Романов открывает прикроватную тумбу и достает оттуда широкие кожаные наручники. И я понимаю, что мне сегодня уже не вырваться.